«Голос Кореи». Должны верно понять Корею. Так озаглавлена статья обозревателя Центрального телеграфного агентства Кореи. В канун вступления Трампа в должность американского президента ясно наблюдается признак будущей серьезной конфронтации между Китаем и Соединенными Штатами Америки. В такой обстановке распространяется в зарубежных странах странная версия о том, что Китай будет использовать Северную Корею как козырь в противоборстве с США. На днях американская газета Wall Street Journal, журнал American Interest, британская газета Financial Times и сиангайская газета Минбао одна за другой пишут о возможности такого развития событий. Уместно заметить, что эти СМИ слишком не знают об универсальном принципе относительно права государств на суверенитет и о нашей республике. Подчеркиваем, что сама версия о том, что наша республика, которая сияет как идейно-политическая и ядерная держава, будет использована как козырь у чьих-то руках, это парадокс. Статус нашей республики как ядерной державы надежен независимо от того, признают другие его или нет. В настоящее время в разных уголках мира по вине доминационистских держав, проводящих политику насилия, заманивания и обмана, безжалостно попираются права государств и наций на суверенитет. А Соединенные Штаты Америки и их приспешники отчаянно пытаются задушить нашу республику жесткими санкциями. Даже в такой суровой обстановке наша страна стала ядерной и военной державой на Востоке, на которую не посмеет напасть любой сильный враг. Ядерный меч справедливости дает нашей республике возможность брать в руки инициативу в развитии ситуации в стратегически важном регионе, где сосредоточены важнейшие интересы соседних держав, а не играть роль их игрушки. Ни в коем случае не будет разрушен статус нашей республики, которая стала настоящей ядерной державой, надежно отстаивающей права наций на суверенитет, выживание и развитие, и защищающей мир и стабильность в регионе, крепко держа в руках ядерный меч справедливости. Он не будет ослаблен в зависимости от того, что не признают его другие. В настоящее время, наоборот, мы будем регулировать вопрос мира и стабильности в Северо-Восточной Азии, так как в корне изменился стратегический статус нашей республики. Как в прошлом, так и впредь мы будем обязательно нашими силами защищать мир и безопасность в нашей стране и вносить активный вклад в обеспечение мира и стабильности во всем мире, подчеркивает обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи.